со скривленными ножками. Ее тельце было похоже на несовместимые друг с другом куски полотен художников-авангардистов. Алан встал со своего места. Пройдя через комнату и оставив позади вопящую невестку, которая умоляла его вернуться и принести ей ребенка, он впервые взглянул на свою племянницу. Он был педиатром. Он окончил Гарвардскую медицинскую школу, стажировался в Массачусетской больнице и Йельском университете. Но ничто не могло подготовить его к тем чувствам, что он испытал, посмотрев в глаза этого маленького существа. «Дайте ее сюда», — сказал он. «Ей нужно...» Алан прекрасно знал, что ей было нужно. Взяв крошку на руки, он понес ее к матери. Диана плакала и качала головой. Она была прекрасна в своем больничном наряде. Ребенок был не больше котенка. Диана всхлипывала. Когда ее взор упал на девочку, она чуть не подавилась. Алан навсегда запомнил то, что она сделала потом. Несмотря на послеродовые боли, горе от потери мужа, переживания по поводу судьбы искалеченного ребенка, она сумела отринуть все эти эмоции. Она просто смотрела на свое дитя и кивала. Она дрожала, понимая, что самое тяжелое еще впереди, но она была готова попытаться. «Дай ее мне», — надтреснутым голосом сказала она. Алан вложил ребенка в ее объятия. «Красавица», — прошептала Диана, — «моя малышка, я люблю тебя. Я люблю тебя, люблю, и никогда тебя не брошу. Никогда». Теперь же, сидя возле отделения интенсивной терапии, Алан наблюдал за тем, как его брат Тим орошал слезами фотографию этой девчушки. Алан дал Тиму время взять себя в руки. Пару секунд Алан размышлял над тем, рассказывает ли его брату обстоятельства рождения его дочери, но потом решил, что не стоит. Эта история принадлежала только ему и Диане. «Она все время жила вместе с Дианой?» — спросил Тим. «Да», — ответил Алан. «Она никогда не пыталась избавиться от нее?» «Ни разу». Тим кивнул и вытер глаза. В то же мгновение открылись двери. Оба брата вскочили на ноги. К ним вышел доктор Белла Виста. Его суровое лицо выражало предельную серьезность, но по его глазам Алан увидел, что он принес добрые вести. Нейрохирург смерил взглядом одного Макинтоша, потом второго. «Ее состояние улучшилось», — сообщил он. «Жизненные показатели в норме, и она реагирует на внешние раздражители. Она спрашивала, приехал ли Алан». «Это я», — отозвался Алан. «Иди», — сказал Тим. Алан колебался. Напоследок он хотел сказать что-нибудь хорошее. Часы ожидания в компании брата вернули его в то время, когда они были очень близки. Конечно, это не могло продолжаться долго. Они были слишком разными, и чересчур много воды утекло с тех пор. Но он вспомнил, что когда-то они были близки. «Думаешь, она не шутила?» — спросил Тим. «Насчет чего?» — спросил Алан. «Что она прощает меня?» «Если она это сказала, то так и есть», — сказал Алан. Он достаточно хорошо знал Диану, чтобы быть уверенным в том, что она никогда не бросала слов на ветер. «Надеюсь, ты прав», — сказал Тим. В его глазах снова появились слезы. Алан понимал, что после того, как Тим уйдет, он его больше никогда не увидит. Мне не следовало забирать ее. Она всегда должна была быть вместе с тобой. Но тогда не было бы Джулии, — ответил Алан. И только так, не говоря об этом напрямик, он смог простить своего брата. «Сделай ее счастливой», — в последний раз обняв Алана, сказал Тим ему на ухо. «Сделай то, что не удалось сделать мне». «Обещаю», — сказал Алан. Они пожали друг другу руки, и Тим Макинтош побрел прочь по чистому больничному коридору, оставляя за собой серебристый след рыбьих чешуек. Алан вбежал в отделение еще до того, как Тим успел надавить кнопку вызова лифта. Рассказ Джулии. «Что ж, они думают, я не знаю, но я знаю. И они думают, что я не понимаю, но это не так. Они говорят стихами и песнями, а мне нравятся их слова, и я обожаю петь. Когда мама рядом со мной, в ее голосе слышится улыбка, даже если у нее выдался плохой день. Мама любит меня, и она защищает меня своим счастьем. Мое тело — это мое тело. Оно странное, тяжелое и неудобное. Мои руки и ноги не работают, поэтому они постоянно мешают. Я вижу, как другие люди двигаются легко и без страданий, и мне хочется высвободиться, вырваться из оков кожи, чтобы я тоже, подобно всем остальным, могла побежать к пляжу и потоптать траву и постоять на ветру. Родившись, я попала в мир, где было два человека – мама и дядя. Долгое время я считала его своим отцом, но когда у меня прорезался слух, я начала понимать слова. Я выяснила, что мой настоящий отец уехал, и мама постоянно плакала как раз потому, что он бросил нас. Что все это значит, я хотела знать. У нас есть этот другой отец, этот замечательный отец, этот отец, который любит нас, словно солнце. Солнышко всегда грело меня, оно светило в саду, помогая цветам бабули расти, а мой папа Алан согревал меня и маму, даря нам счастье и уют. Он всегда был с нами. Он нашел для меня Эми. Получив подружку, я стала еще счастливее. Я замечаю то, как люди смотрят на меня. Мое тело уродливое и кривое, но я хочу крикнуть им. Это не я. Внутри я красива, легка и свободна. Но они морщат носы и отворачиваются. Они рады притвориться, будто меня вообще не существует. Поэтому я расстраиваюсь и плачу внутри. Но с Эми все по-другому. Она глядит на меня с любопытством и любовью. Она смешит меня, корча рожи и рассказывая забавные шутки. Когда мама отворачивается, мы с Эми обмениваемся танцами рук и нашим сигналом. Я высовываю язычок, а Эми дотрагивается до мочки уха. Когда она катит мою коляску, то делает это очень быстро, чтобы я почувствовала, каково это — иметь нормальные ноги. «Так бегают дети», — сказала она мне, — «чтобы я знала. И я теперь знаю. Сейчас меня держит бабуля. Она плачет. Ее слезы падают мне на голову. Что-то случилось с мамой и Эми, и они попали в больницу. Я дрожу, потому что больница — это страшное место. Там все слишком яркое. Там нет красивых теней, сияющего полумрака или приятной ночи, когда мама приходит меня проведать. Но все-таки больница — это хорошо. В ней заботятся о людях вроде меня. Мне сложно представить, что мама и Эми оказались на моем месте.